Глава вторая. У бабушки с собой был контракт. Самый что ни на есть, настоящий контракт, написанный юридическим языком с пунктирными линиями, над которыми нужно было поставить свою подпись. «Серьезно?» Лилиан лишь отмахнулась от меня. «Давай не будем вдаваться в детали». «Ну, конечно», — отозвалась я, пролистывая приложение на 9 страницах. «Зачем мне утруждаться и читать условия, прежде чем я продам вам душу?» «Этот контракт составлен для защиты твоих интересов», — не унималась бабушка. «Иначе что помешает мне отказаться от своей части сделки, как только ты выполнишь свою?» «Чувство порядочности и желание продолжить общаться со мной?» — предположила я. Лилиан выгнула бровь. «Ты так уверена в моей порядочности, что готова рискнуть своим высшим образованием?» Я знала многих, кто учился в университете, и многих, кто не учился. Я пробежала глазами контракт. Сама даже не знаю, зачем. Я не собиралась переезжать к ней. Не собиралась оставлять свой дом, свою жизнь, свою мать ради... $500 000? Должно быть, я разбавила эту сумму парой отборных ругательств. «Ты слушаешь рэп?» — строго спросила бабушка. «Вы сказали, что оплатите учебу в университете». Я оторвала взгляд от документа. Даже просто прочитав эту цифру, я почувствовала себя так, словно позволила парню с Джордж Рамом засунуть пару купюр в моё бикини. «Но не упомянули, что собираетесь выдать мне чек на $500 000?» «Не будет никакого чека», — ответила бабушка таким тоном, как будто проблема была только в этом. «Речь идет о трастовом фонде. Университет, магистратура, бытовые расходы, обучение за границей, транспорт, репетиторы. Все это суммируется. Все это. Скажите это вслух». Я не могла поверить, что кто-то может спокойно относиться к такой куче денег. Я молча смотрела на нее, ожидая финальной фразы. Но ее не последовало. «Вы приехали сюда, ожидая, что я соглашусь?» Это был не вопрос. «Полагаю, что да», — ответила Лилиан. «Почему?» Мне хотелось, чтобы она призналась, что думала, будто меня можно купить. Я желала услышать от нее, что она была настолько невысокого мнения обо мне и о моей матери, что не сомневалась в том, что я воспользуюсь возможностью заключить с ней выгодную сделку. «Наверное», — наконец произнесла Лилиан, «потому что ты немного напоминаешь меня. И если бы я оказалась на твоем месте, дорогая...» Она погладила меня по щеке. «Я бы, конечно, ухватилась за возможность узнать, кто мой биологический отец».